Отличное место для засад. Сейчас, правда, весна. Подлесок еще не весь листвой покрылся, не густой. Да и травы еще немного. Это и плюс, и минус. Без знания дороги заплутать можно. Но, раз они на лошадях прошли, значит, и нам можно. Разбойники вряд ли далеко от лагеря будут сторожевой пост делать. Но точно будут. Если они, конечно, не полные идиоты. А на дурость людей надеяться, план очень плохой. Следы петляли. Те, кто промчался перед нами, точно знали, куда и как пробираться. Григорий, до реки далеко, верста около того. Мы же забрали к закату. Не хотел я по берегу идти. Там, где песок, кони вязнут, а где луг, вообще не ясно, куда ногу ставить. Думал все эти буераки стороной объехать. А до родника ближайшего, эко ты, настолько хорошо местность не знаю. Родников много, до руин старых, под которыми один из ключей бьет, версты две где-то. Думаю так, бывал я там, страшное место, курганы вокруг в лесу, смертью пахнет. Кого же хоронили там? Скифов, как говорила нам официальная история, вся северная часть Воронежа, их захоронение, а в Нагорной Дубраве, по реке Воронеж старые города стояли, в мое время от них не осталось ничего, сейчас в начале 17 века, может быть, еще что-то было, руины какие-то могли сохраниться, о них и говорил служилый человек, знамо, кого, тут же с юга испокон веку из поля разный народ идет, ну а мы их бьем, отцы, деды, прадеды, вот и, курганы, а раньше, как говорят, город был, Вантитом звали, казарские люди и русские люди в нем жили и торг вели. Вот оно как, я улыбнулся, легенды про Вантит дошли и до моего времени, и вроде бы как раз в этой местности он и располагался по версиям ученых, дворянин тем временем продолжал, сказки это все, татары, ногаи, казары, все, кто из степи идут, они редко торгуют, больше жгут и грабят, в полон берут и к туркам угоняют, русский город, в это могу поверить, ну и разграбили его, когда Бату-Орду свою повел на нас, так сожгли, что все быльем поросло и лесом. На севере есть легенда про ушедший под воду город, а у нас тут и без легенды, место, где лесом руины поросли. Григорий оказался неплохо подкован в истории государства русского. Внезапно он поднял руку, остановил, здесь они спешились. Дальше было видно, чуть путь наш лежит по склону оврага к ручью, а потом вверх. Идем тихо, тихо, приказал я. Так, мы продвинулись еще метров на 30, остановились, я прислушался, где-то вдали, на грани слуха, казалось, мне, слышится смех и крики, какой план, пробурчал Пантелей, перед нами овраг, на другой его стороне, сильно забирая вправо, их логово, можно было бы здесь лихо влететь в их стан, так и сделал бы, на скаку в броне на себя бы отвлек, а товарищи бы подоспели, разбойники такой наглости не ждут, даже если сторожей выставили, не успеют среагировать. Но, беда, здесь не получится так. Конь ноги сломает, подъем не вытянет, а на взгорке точно засада сидит. Это зуб даю, надо разведать. Я сейчас, быстро юркнул в заросли, пробрался аккуратно еще метров 30 по бровке. Ага, вон они сидят. Место хорошее выбрали, но тропу видно и они прямо на ней. В лоб не взять, подъем крутой, тревогу поднимут. Надо обойти, вернулся. Так, дозор я увидел. Есть мысль, я посмотрел на служилых людей и своего слугу, я сейчас их обойду, один там или двое, место хорошее есть, просто так отсюда не пройдем, увидит, охрану сниму, сигнал подам, вон оттуда, указал рукой на массивный дуб, нависающий над оврагом, дерево разлапистое, ориентир, он как раз прикрывал нашу текущую позицию от подъема, пройдем его, нас заметит, а потом что, потом вы вдвоем идете мне на помощь, тихо, без коней, обходим их лагерь и нападаем, Ванька, ты здесь остаешься, сторожишь, ясно, хозяин, так я это, ему было страшно, но иного варианта я не видел, смысла тащить неопытного паренька в бой нет никакого, если вдруг чего, ты с лошадьми поезжай в Воронеж, письмо передавай воеводе и расскажи все, нет, нет, как же вы, хозяин, я без вас, отставить нытье, шикнул на него, постоял, подумал, не стоит ли накинуть броню, прикинул, что глупая затея, скует действие, не сильно, но ощутимо, еще и на солнце может отблеск дать, да извинит, не привык пока я к ней, будет время, потренируюсь, а здесь, сейчас аккуратность нужна, оружие мое проверить, зарядить, как сигнал от дуба подам, мои репистоли берите и мушкет, мне отдадите там, наверху, пулевые сумки и прочее для заряда смысла тащить нет, выстрел у меня будет ровно один с каждого ствола». «Ясно, ясно». Григорию сама идея явно не нравилась, но перечить он не стал. Пантелей только кивнул. На том и порешили. Вооружившись саблей, кинжалом и ножом, я аккуратно, забирая налево, подальше от протаренного пути, которым разбойниками провели лошадей, двинулся в обход. Отошел прилично, метров на 100, начал спускаться. Овраг, который нам предстояло преодолеть, был дном неширокого ручья. Со стен из земли то здесь, то там капала, струилась вода. Холодно, промозгло. Здесь, прикрытый ветвями деревьев, в самой низине кое-где еще лежал мокрый, грязный снег. Спустился, прикрываясь разлапистыми ветвями дубов. Выбрал место такое, где с занятой врагом дозорной позиции заметить меня было просто невозможно. Далеко, чуть под углом, да еще и под прикрытием ветвей. Журчание воды успокаивало. Звенел ручей радостно, нес свои чистые воды дальше к реке Воронеж. Перебрался по бревнышку, ноги не замочил. Начал взбираться. Трава скользила под ногами. Сапоги непривычные. Это тебе не современные берцы. Подошва, гладкая кожа, каблук только выручал. Хорошо продавливал землю. Руками помогал себе, хватался за ветви, подтягивался. Действовал медленно, тихо, аккуратно. Налетела мошка, злая, голодная, мелкая. Разбудил я ее, что ли, чеволютая такая. Дул, сбивая на подлете, не давал усесться на лицо. Наконец-то взобрался, осмотрелся. Овраг дальше к стоянке бандитов немного петлял, но направление мне было ясно. Вокруг нехоженые заросли, дубы, густой подлесок. Зараза, непросто, ой, непросто добраться скрытно. Летом здесь вообще непролазная чаща, сейчас еще шансы есть. Начал красться в сторону того места, где предполагал найти сторожевой пост. Чуть отступил, в чащу, метров 5, потом еще столько же. Обходил, чтобы выйти из-за спин, двигался медленно. Выверял каждый шаг, чтобы не покачнулось дерево, птица не взлетела и ветка не хрустнула. Опыт имелся, но каждый раз это было непросто. Отсюда шум лагеря доносился сильнее. Смех сменился злыми окриками, руганью. Что-то там происходит и нам это на руку, но отвлекаться нельзя. Сейчас самое важное – убрать охрану. Десяток шагов, присел, осмотрелся. Еще десяток, наконец-то, вон они, развалились вдвоем безмятежно. Один ко мне спиной, второй вообще на пузе, подстелив одежду, болтают. Вначале услышал их, потом увидел. Говорили негромко, но в зарослях такое приметить несложно. Лес он тишину любит, а болтунов к себе забирает. Навечно. Позиция у них была хуже, чем думал. Я бы организовал воронье гнездо, чтобы нависало над подъемом. Прикрылся бы стволами деревьев. Да, с привычным мне оружием, лучше вживаться в землю, но здесь стрелой через такой густой подлесок издали не попасть. Пули, так вообще, только ворон пугать. Сверху обзор лучше, возможностей для боя больше. И тебя еще, пойди достань. Минус, отступать плохо, но у тебя за спиной твоя банда. Эти мужики решили не заморачиваться, просто засели на склоне, не скрывались особенно. Уверен, подойди мы ближе понизу, увидели друг друга в одно время. Без нас все поделют. Ента да, урвут лучшие. Семка, хитрых какой, нас в сторожу отправил. И мы тут, даже браги не дал. У-у-у. Один из мужиков хрюкнул, кашлянул. А мы их, как, лихо. И этот, главный их орет, люди добрые. А мы то, недобрые. Он вновь заворчал, как боров. Мы тати и есть. Раз одного по макушке саблей. Ага, второго дубиной промеж глаз. Дозорные переговаривались, посмеивались, ворчали. Не нравилось им, что прошедший отряд, банда, частью которой они были, лишила их возможности участвовать в дележе добычи. Опасались, не достанется им положенного. Хвастались друг перед другом, как грабили и убивали. Болтовня вас и погубит. Никому, ничего не достанется. Кривая улыбка появилась у меня на лице. Вот вы родные, да вас метра 3. Из-за ствола прыгну и все, приплыли. Шаг, еще один. В руке все тот же массивный кинжал. Для таких дел, штука отменная. Не только колоть, но и рубануть можно. Рука ловко сжимала его, уже привыкла. Рывок. Удар сзади в горло. Хрип. Второй, что валялся ничком, начал поворачиваться, но я был быстрее. Полоснул его по шее. Сел сверху, уколол для надежности еще раз. Трава вокруг окрасилась алым. Два тела лежали бездыханными. Мужики, средних лет в стеганых, грязных, кафтанах, явно снятых с кого-то, потому что им они были не по размеру. У одного рядом копье, схватиться за него он так и не успел. Кривое, самодельное из дубовой жерди и лезвие ножа, а еще топор. Второй, который как сидел, так и замеру ствола, вооружен был лучше, саблей и луком, совсем простым, не клеенным. Подходящая палка и нить, тетива, стрелы под стать, заточенные деревяшки, обожженные в костре. Таким особо не навоюешь, но за неимением лучшего, могло сгодиться на что-то. Да, вот это вы вояки. Прислушался, до разбойничьего лагеря, судя по шуму метров 50, может, чуть больше. Тропа ведет в обход, мимо зарослей, на ней видны следы лошадей, свежие, грязные. Прикрыл глаза обоим убитым, осмотрелся, увидел то дерево, о котором говорил товарищам. Добрался до него уже не так сильно маскируясь. Высунулся, помахал, начал ждать. Снизу донеслось тихо ворчание, звук супящейся земли, шаги. Прошло минуты две, пока служилые люди поднялись. «Эка ты их!» — Григорий проговорил одними губами. Глянул на трупы, потом на меня. В глазах я видел уважение. Справился с задачей я хорошо. Принял у них свои рип-пистоли, перекинул через плечо кобуры с ними. Взял аркебузу. Черт, весит это все не так уж мало. Хорошо доспехи не надел. Пора излагать план. Тихо, еле слышно. Значит так, слышите вопли, шум беснующегося лагеря, делящего добычу, доносился досюда ощутимо лучше. Звуки точно нарастали. Вы заходите справа, я слева. Ждете, пока я стрелять начну. Они запаникуют, неразбериха пойдет. Тогда вы бейте. Точности в моих пистолетах немного, вряд ли кого свалю. Если только позицию очень хорошую не выберу. Так что вся надежда на вас. Они закивали. Как отстреляюсь, вперед двинусь с саблей. Может, лук возьмешь. Григорий указал на трофейное оружие. Этим только детей пугать. Скривился я. И то верно. Мы разошлись. Главное, чтобы эти двое не натворили шума. Вновь я крался через заросли, огибал деревья, перелазал через упавшие стволы. Справа нарастал шум. Лагерь был близко. Я высматривал место для хорошей огневой позиции. И тут впереди увидел наваленные камни. Просвет в деревьях говорил, что скоро уже спуск, обрыв к реке, тоже поросший молодыми дубками и подлеском, но мне туда не надо, позицию искать здесь. Каменный кусок руин выглядел хорошо, добрался до него, метра три высотой, покосившаяся стена, угол какого-то ушедшего в прошлое строения, слева, битый белый песчаник, вперемешку с почти рассыпавшимся в крошку глиняным кирпичом, впереди подлесок, но его мало, за ним люди. Идти дальше, могут заметить. Слева дубок, за ним место вполне годное. Что там творится? Шум стоял знатный. Люди ругались, делили добычу. Всмотрелся сквозь заросли, вроде семеро. С моей позиции не было видно всю поляну, что доставляло проблем. Но, работаем с чем есть. Вооружены и снаряжены примерно, как те, что остались лежать у оврага. Плохонькие копья, дубины, луки, рваные, просаленные, потертые кафтаны. Выделялось двое, с саблями и в добротных шапках, у одного за поясом, поверх кушака я даже увидел рукоять небольшого пистолета, именно они спорили и ругались, ожесточенно размахивали руками, за спиной у каждого заняли позицию по двое, седьмой, не решившийся встать на чью-то сторону, вооруженный топором и просто длинной палкой, стоял чуть поодаль, на входе в поляну, наблюдал за происходящим внимательно, ждал момента встать на чью-то сторону. У его ног я увидел скрученного, хорошо связанного и избитого мужика. Пленника вязали со знанием дела, в одних портках оставили, даже сапоги сняли. Руки и ноги обмотаны плотно, смотаны друг с другом, на шею накинута петля. Особо не повозишься. Лежал он и не подавал признаков жизни. А тот, что над ним, замер, стерег. Кони, они же их провели. Где они? Прислушался, подождал, осмотрелся еще раз. Так, вот там дальше за полянкой есть протоптанное место. Могли туда увезти, привязать. Убраться здесь особо некуда. С одной стороны, обрыв к реке, с другой, овраг. Кругом лес. Здесь они где-то. Есть ли с ними еще люди? Черт, уравнение не сходится, данных мало. Ругань нарастала. Один орал что-то про атамана и деньги, второй про ведьму и чертей. Знакомые словечки всплыли. Так, никто не будет в здравом уме лишать себя возможности дележа добычи, без приказа, жизненно важного. Охрана – это да, кони, их можно оставить на время. Значит, это все, семеро. Мне в голову пришла опасная, но интересная задумка. Получше перекинув через плечо подвес кобур, я аккуратно вдоль каменного крошева, где подлеска было меньше всего, начал подходить к ним, чуть ближе к откосу, обходя вокруг. Глава 11. Отличная позиция. Крепкий, кряжистый дуб пророс прямо через пол разрушенного давным-давно здания, от которого остался только поросший мхом угол и каменное крошево, сдерживающие активный рост подлеска. В мое время здесь уже ничего не будет. Все порастет травой, обвалятся последние камни, дожди источат, тающие снега вымоют к реке, земля прикроет. Время не щадит никого и ничего. Рип, пистолеты с кобурами я положил к корням так, чтобы выхватить было легко. Поднял карабин к груди. Так, действуем зло и агрессивно, в случае сопротивления не щадим никого. Допросим пленного. Давай, Игорь. Резким движением высунулся из-за дерева, вскинул длинноствольное оружие, целясь примерно в силуэт одного из главных спорщиков, того, что спиной стоял. Нажал на колесцовый курок. Были бы фитильные, так хорошо не получилось бы, а здесь, самые продвинутые технологии того времени у меня на вооружении. Бабах. Отдача сильно ударила в плечо. Орудие, зверь, мужика швырнуло вперед прямо на второго спорщика. Фонтан крови и внутренности вырвался у него из груди, обдав окружающих. Больше всего досталось тому, что был напротив. Он в панике отшатнулся. «А-а-а!» Поднялся крик. Они опешили, и у меня была секунда. Я услышал конское ржание. Выстрел и запах жженого пороха напугал лошадей. Где они? С моей позиции видно было очень плохо, боковым зрением. И то лишь потому, что один встал на дыбы, рванулся, но привязан был хорошо. Это добавило шума и суеты. Аркебузу отбросил, не думая о сохранности, убрался за дерево, присел, выхватил рип-пистоль и рванулся вперед. Этим людям должно быть страшно, безумно страшно. Они решили, что им можно все. Нет, всем лежать, мордой в пол. Фраза из любимого фильма как-то сама подвернулась на язык. Они не подчинились, но пока и не сопротивлялись. Паника полностью захлестнула этих людей, и они не понимали, что вообще происходит. Быстро вскинул рип-пистоль и шмальнул в мужика, который охранял пленного. Расстояние небольшое, стрелял навскидку. Пуля попала в грудь и того отбросила назад, в кусты. Он проломил ветви, влетел в густой подлесок, рухнул. Задергались ноги. Отбросил первый, потянулся правой рукой за саблей. Второй, с левой нацелил на ближайшего. Он поворачивался ко мне, тянул из-за кушака топор, рожа перекошенная, всего трясет. Особо не целился, важно было попасть в силуэт. Бабах! Человеку разворотило плечо так, что рука повисла на жалком клочке плоти. Развернуло волчком, весь сустав просто внесло. Кровь, кости, мясо клоками. Он упал на колени, схватившись целой рукой за продырявленное место. Заорал как сумасшедший. А-а-а! Отдача оказалась невероятно дикая. Если правая моя рука вполне нормально отреагировала на выстрел, то левая ее прилично отсушила. Но это было неважно, стрелять повторно я не планировал и не мог. Заряжать эти пистолеты неимоверно долго по современным стандартам. Это даже не как в тире, разломил, запихнул пулю, закрыл. Это десяток операций, занимающие очень важные секунды. Бросив огнестрельное оружие, я выхватил легкую саблю. Пошла потеха. Я воплощал в жизнь свою мысль. Говорят, что у меня есть. Наконец-то оставшиеся пришли в себя. Первый ломанулся на меня. Руки сжимают древко. Попытался уколоть копьем в живот. Огромная семья. Я ушел от удара, пропустил его мимо. Пахнуло кислятиной, тело проносилось мимо, не понимая, куда делся враг. Вот он я, сбоку. Полоснул хлестко по спине. Махнул, крутанул кистью, рассек кафтан. Брызнула кровь, грязная ткань развалилась вместе с кожей и мясом, одежда покрывалась алым, и травинка, и лесок. Стрела угодила в бок второго, который подкрадывался сбоку, с топором и кинжалом. Он застонал, выронил тесак, схватился за древко. Рука пыталась сломать торчащее инородное тело, ноги подкосились. Я в два шага оказался рядом, рубанул по голове, раскроил череп, даже смотреть не стал на то, что будет дальше. После таких ударов выжить невозможно. Пошел дальше, смотря на оставшихся. Один сейчас убежит, второй, оставшийся спорщик застыл посреди поляны весь грязный. До сих пор не пришел в себя. В поле каждый колосок. Еще одна стрела воткнулась в грудь пытавшемуся удрать. Он начал падать, схватившись за нее. И я, сократив дистанцию, рубанул в шею. Не отрубил, голова накренилась, повисла, алая жидкость ударила фонтаном. «Сдаюсь, милости». Тот самый, довольно хорошо одетый и снаряженный вояка, которого обдало остатками грудной клетки после первого выстрела, вскинул руки, рухнул на колени, и ему было по-настоящему страшно. «Это родина моя, всех люблю на свете я», — закончил я тихо, остановившись над ним, упер острие сабли ему в шею, посмотрел в глаза. Безумие накатывало на этого человека. Казалось, он видит перед собой не меня, а что-то такое. «Беса, выходите, товарищи, кончено все». Лошади продолжали храпеть, волноваться. Запах жженого пороха и крови пугал их. «Ничего, они к этому привычные, разбойничьи скакуны. Успокоиться сейчас, кто-то из дворян ими займется, ускорит процесс». На поляну выбрался Григорий. «Пантелей за твоим Иваном пошел, скоро будут». Он глядел на меня с удивлением. Быстро отвел взгляд, начал осматривать трупы. «Хорошо, знаешь кого из них?» Я буравил взглядом испачканного кровью мужика, стоящего на коленях. «Хаэм». Дворянин подошел к моему пленнику, откинул брошенное на землю оружие, вытащил из-за пазухи пистолет. «Ладная вещь», взвесил в руке, следом похлопал разбойника по бокам, из-под кушака извлек спрятанный нож, добрался до сапог. «Да что?» Начал что-то говорить сдавшийся в плен. «Тихо». Я скребанул его по голу саблей, порезал слегка. «Тихо». В голенищах обнаружилось два небольших ножичка, совсем маленькие, очень удобные, чтобы горло со спины перерезать или метнуть в кого, от пут освободиться. «Такого нам точно не надо». «Нет, этих не видел, а вон тот, что связанный». Григорий распрямился, уставился на захваченного разбойниками человека. Тот понемногу дергался. «Живой, знакомым кажется». Он перехватил пистолет за ствол и с силой врезал пленному в район шеи. Тот пал, как мешок с картошкой, слова вымолвить не успел. «Верно», похвалил коротко, «по делу. Мы тут шуму подняли, за три версты слыхать. Если к ним кто шел, то, чего уж», ответил я, сделал пару шагов, оторвал от кафтана одного из убитых кусок полы, начал протирать саблю, убирать следы крови с клинка. «Металл заботы требует, тогда и служит хорошо. Кузнеца бы в Воронеже еще найти, чтобы сколы убрать. Может быть, у этих лиходеев сабелька лучше найдется? С кого начнем?» Григорий признал меня главным. «Хорошо, этот в отключке. Давай-ка я его свяжу, а ты тому кляп вынь. Посмотри его лучше, может, узнаешь. А потом расспросим, чего скажет». Я приметил у одного из разбойников веревку, обмотанную вокруг живота. Интересный способ ношения, на вроде кушака. Смотал, начал вязать. Мой напарник подошел к пытающемуся освободиться пленнику. Посмотрел на него. «Ты по пути говори и жить будешь». С этими словами он развязал путы, удерживающие кляп. «Мы люди служилые, не тати какие-то». Человек кашлянул, выплюнул тряпку изо рта. «Храни вас Бог, воды бы испить, люди добрые». Голос веселый, довольный, жизнерадостный. Необычно слышать такие интонации от человека в подобной ситуации. Григорий осмотрелся, нашел флягу, принес, наклонил, чтобы ко рту поднести. «Может, развяжешь меня, а, мил человек, пей». Тот начал глотать, сопил, переводил дух, снова пил. «Вот спасибо». Он, полулежа на спине, уставился на нас. К тому моменту я закончил связывать оглушенного разбойника. Скрутил так, что не развяжется сам. Подошел. Лошадки бандитов перестали шуметь. По тропе, уходящей от поляны к оврагу, приближались Иван, Пантелей и наши кони. «Ванька, пистолеты поднять, в порядок привести. Аркебузу тоже. Она там, в кустах, за деревом. Потом Пантелею помоги имущество этих бандюков в кучу собрать. Из скакунов их гляньте. И барахло. Будет сделано, хозяин». Подойдя к месту боя, он икнул. Увидел тот разгром, который мы учинили, как табачком стал обходить окровавленную поляну. 6 мертвых тел, а еще 2 там, на подъеме. Столько трупов ему за раз видеть не приходилось. Это было видно по глазам, считывалось по поведению. «Задача выдана, теперь допрос. Кто ты?» Я подошел, замер рядом с Григорием, уставился на отвоеванного у разбойников пленника. «Я-то, о, человек вольный, казак донской. Тати эти меня в полон взяли». Он хлюпнул носом. «Отпустите меня, люди добрые. Это ты хорошо выдумал. Мы тебя отбили у бандитов, которым ты зачем-то живым понадобился. А ты нас отпустить тебя просишь? Просто так. Здесь что-то важное кроется. Поговорим и решим». Присмотрелся к нему. Побили прилично, но не критично, ран тяжелых нет. Синяки, ссадины, шишка на голове и волосы чуть в крови. Крупный кровоподтек под глазом, сломанный нос, разбитая губа, зубы целы, руки-ноги тоже. Я коснулся его макушки. «Сссс», просипел он, сморщился. «Бинтовать не надо, ссадина обычная. Да, неприятная, но его точно хотели оставить живым. Он не случайный пленник. Количество повреждений говорило, что он отбивался и, скорее всего, пытался бежать. После чего его скрутили максимально плотно. Опасный и нужный, захваченный не случайно человек», — вспомнил. Внезапно хлопнул себя по лбу Григорий. «На Чершеньского похож, на атамана, только моложе. Я его года два как видел, зараза», — проворчал пленник. Улыбка улетучилась с его лица. «Брат я его, родненький, Васька. А чего молчал? Так, эти тати из-за этого меня и били, и сюда тащили. Чего-то им от нашего атамана надо. Я-то с дружками в Ямное ходил. Свадьба там была, гуляли». Он пошевелил плечами. Веселость возвращалась вновь. «Ну и, ну как бывает, то, на свадьбе девки, я к ним». И пошла потеха. Утром просыпаюсь в стоге сена. Ее нет, а трое мужичков поджидают. В рожу дали. Я то думал из-за нее, а не. Приложили по голове и на коня. Пока везли, упал пару раз, зашибся. «А дружки твои что? А я знаю, может, побили их, а может, за мной идут, а может, может, я человек вольный, куда хочу, туда иду, дружки про это знают, не клеится что-то, ерунду какую-то порол этот мил человек, какие девки, какие дружки, какая свадьба, он сильно бит, перегаром от него не пахнет, брат атамана казацкого, чего он здесь забыл, и с конями что-то не сходится, вьючных два было, бандиты их с собой водят, что ли, для добычи, сомнительно, мутное дело». «Ты не дури, ты дело говори, так я и говорю, добрый человек». Он уставился на меня, глаза такие глупые, глупые. «Ох и актер, меня не проведешь, мы сейчас того, второго разбудим и у него спросим, чего они тебя везли, чего делили они тут все, чего орали». Я добродушно улыбнулся. «Мы же люди добрые, сам так говоришь, чего бы нам все не рассказать, по делу, по существу, мы же тебя отпустить хотим, помощь». Василий насупился, вздохнул. Григорий уставился на меня, не понимал он, что здесь происходит, или сомневался и ждал моих действий. «Да темнит он, чувствую», — пояснил ему. «Свадьба, друзья, все дела, не вяжется это все воедино. Ты меня во лжи-то не вини, добрый человек, не вини, а ты говори как есть. Мы, люди служилые, мы закон чтим, тебя бандиты схватили, везут куда-то, просто так не убили, значит, важная ты птица». «Еще и брат атамана казацкого». Он вздохнул. «А черт, ладно, страшный ты больно, добрый человек. Я тебя как увидел, с пистолетами, как-то засомневался, много ли добра в тебе. Еще и заклинание читал». «Заклинание?» Дворянин уставился на него, потом перевел взгляд на меня. «Это от зла оберег, ведающий я, знающий». Злобная ухмылка появилась на моем лице. План начинал работать. «Узнал, что у вас здесь завелась одна ведьма. В колдуновке поселилась, вот и пришел по ее душу, слышал, может», Григорий рядом напрягся, прямо сильно, это чувствовалось, а Василий глядел на меня, думал, а потом выдал такое: «Был у нас на Дону, Карелой звали, ты не его ученик часом, а, вот это ты мужик, попал, куда даже целиться не думал, как повернулось-то неожиданно, знавал я его», холодно ответил я, «он мне про эти места рассказал». Григорий ошикнул от удивления. «Славный казак был, хотя по лицу и не скажешь, добрый человек, добрый, наверное, мы отвлеклись от главного, рассказывай». «Ладно, вижу, вы люди серьезные, и дело доброе затеяли». Лицо связанного опять сменилось, стало серьезным. «Я брат атамана, да, так и есть, ездил в Елец с воями, казаками, о делах говорили, что да как, что в Москве, что в Рязани, что на земле всей русской, и, на обратном пути вон перехватили нас поутру у Ямного, ждали, спутников двоих побили, а меня через седло, как бабу и сюда, и, так все, тебе рот-то заткнули, а уши есть, куда дальше хотели, точно ведающий», он хохотнул, «дальше, не поверишь, к твоей Маришке, план был, но один из этих, к жуку решил вести, вот и спорили, а еще им добро людей моих понравилось, делить хотели, да не смогли, не договорились, а тут ты, славно их, злобно, от темы не уходи, Василий, про Маришку что знаешь, ведьма, сука, тварь, в болоте живет, на левом берегу реки, людей на нее работает, много, собирает под крыло всякую падаль, ее окрест боятся, вся вот эта шваль, это ее люди», он состроил кривое лицо, А жук, да так, мужик один. Я с трудом подавил желание дать ему затрещину. С одной стороны, нравился она мне, хитрый гад, интересный, забавный. Но с другой, начинал изрядно злить, юлил невозможно. Мы же вроде решили, что мы добрые. Ты тоже добрый, так чего же, говори как есть. Нам информация нужна позарез. Жук, мыслю. Включился в разговор доселе молчавший и поглядывающий на меня Григорий, родственник атамана казацкого. В Воронеже казачьим головой такой был, как раз жук, года два назад. Тот, что был, то ли умер, то ли убили его. Два брата вроде имел, ну и, может, еще кого из родни. Так и что, жук, я тряхнул пленника. Ну так, твой человек уже сказал все, родственник старого атамана. Ему меня вести хотели, чтобы сговорчивее брат стал мой. Мы с Григорием переглянулись. Всплывали новые картины творящегося вокруг Воронежа действа. К бандитской малине добавился еще некий жук, тоже фигура в игре. И куда, так известно куда, пусть у Воронежа. У него там своя малая вольница, хутор, стан. Хорошо, предположим, сейчас отпустим мы тебя и куда ты? Задал я вопрос в лоб. Я-то, к брату на Дон, ему все рассказать надо. Это мы можем устроить, только вот что. Я начал его распутывать. Ты давай слушай и думай, запоминай и брату передавай, а потом еще про Елец нам расскажи, и без глупостей. Говорю же, добрые люди вы, а я молился Матери Божьей и Христу самому, Богу нашему, об избавлении от плена. Он спокойно ждал, пока путы падут. Явили силы Божьи мне вас. Скажи мне, Вася, а как ты к татарам относишься? А как надо, то я, как скажут, так и отношусь. Вновь эта глупая ухмылка, взгляд невинных глаз и прищур деревенского дурня. Актер, ну мастер, представь, что от этого ответа жизнь твоя зависит. Я посмотрел на него серьезно. Крымчак он в трех случаях хорош. Голос в раз стал таким же, как мой. Перемены быстрые, что следить сложно. Когда дома у себя сидит, когда коня мне по сходной цене уступает и когда мертвым на земле лежит. Верный ответ, а то, на Дону их племя не любит. Столько крови попили нам. Мы-то, он начал говорить тихо, заговорщически, мы-то, мил человек, хотели, когда царь Дмитрий Иванович на трон взошел, на них идти, прямо ждали, собирались, в первых рядах бы встали с иконой и в пояс поклонились государю за такое дело, от Москвы помощи ждали, она во Ельце-то и собиралась, оттуда сношения с Елецкими есть кое-какое у меня, не вышло с походом, я закончил с его путами, ты только руками не маши, не беги. Мы тебе и одежду вернем, и коня, и все имущество друзей твоих, если нужно оно тебе в пути. Григорий посмотрел на меня недовольно, но ничего не сказал. Ох, какие же добрые люди вы, я за вас молиться буду. Он начал разминать руки, крутить, вертеть, тереть ноги. Мы с тобой до Воронежа дойдем, Василий, чтобы надежнее было, там и разойдемся. Дальше сам, но просьба есть, раз мы тебя спасли. О, казак это дело помнит. Казак за жизнь жизнью платит. Здесь все по-честному. Брату своему передай, что крымчаки идут. Много. Скоро у Воронежа будут. Лицо его вновь стало совершенно серьезным, злым, резким. Посмеялись, добрые люди. Хватит. Откуда весь у вас? Мы из Чертовицкого. Там вчера ночью троих басурман схватили. Допросили. Так это они соврать могли. Запугать вас решили. Им, то веры нет никакой. Он опять стал все тем же жизнерадостным, дурным казачком. Нет, Василий, я смотрел ему в глаза, положил руку на плечо, тряхнул. Нет, все не так просто. Хотят нас всех под сабли крымчаков загнать, арканами изловить, да в рабство всех. Лицо казака опять посерьезнело, сходится. То-то я думаю, чего я этой Маришке понадобился. Вон оно как, вновь настроение его сменилось, и он выпалил. Царя-то ты видел, боярин, какого из всех из них? А, Василий, не дури, ты запоминай, что говорю, все сделаю. Лицо его стало серьезным. Ты не смотри, что я дурак. Я человек добрый и слово если даю, то тверже камня оно. На том и порешили. Казак этот мне не нравился, но другого человека, чтобы здесь и сейчас на Дон шел, под рукой не было. Использую то, что есть. А там, будет возможность, еще кого пошлю. Приводи себя в порядок, казак. Бери имущество этих бандитов, что нужно тебе в пути. Собирайся, добро. Василий поднялся, поклонился. Я вниз к роднику, в воде святой умоюсь, кровушку смою и к вам. Он неспешно дошел до обрыва, скрючился, застонал от боли, потянулся, начал спускаться, шлепнулся на бок, чуть скатился, выругался как-то неясно, встал на ноги, продолжил путь. Что за странный малый, как его брат на серьезное дело-то послал? Я поднял бровь, глянул на Григория. Ты не смотри, что дурачится он, такой вот уродился. Боец хороший, слышал я про него, и человек надежный. Правая рука он для Ивана Чершенского, провидение прямо, что встретили его. Служилый человек буравил меня взглядом. Вижу, что спросить хочешь меня, товарищ. Я смотрел ему прямо в глаза, ждал. Так давай, не держи. Глава 12. Григорий молчал, поглаживал бороду. Давай, не томи, повторил я, смотря глаза в глаза. Тихо добавил, вижу, вопросы есть, без имен только, боярин. Он отвел взгляд, уставился не на меня, а в землю. Ведовство, колдовство, это все дело нечистое, и об учителе твоем. Так, стоп, отойдем, чтобы ушей лишних не было. Я потянул служилого человека за собой, и мы продвинулись по тропе от разбойничьей поляны метров на 10. Григорий, нас мало. Яков сказал, сотню соберет, да в Воронеже 200, а татар сколько, это здесь. Начал было он, Григорий, я в церкви службу стоял, я человек православный, вот тебе крест. Рука махнула привычный мне знак, зачем тогда, хитрость, мало нас, врагов много, нужно так сделать, чтобы они нас боялись, да дрожи в коленях, до ужаса неописуемого, чтобы не мы эту Маришку, а она нас страшилась, как огня, чтобы страх ей покоя не давал. Когда враг боится, он глупости делает. Понимаешь, план у меня есть, тебе часть его рассказываю. Больше знать не надо тебе, человек служилый. То, что знает больше одного, то знает даже свинья. По тонкому льду ходишь, люди могут не понять. Покачал головой Григорий. Я-то ладно, доверился тебе, в деле видал. Да и читать умею, грамоту знаю. Но народ простой, крестьяне, холопы, они же темные. Все я понимаю, Гриша, все, но надо так, как иначе-то, мне надо, чтобы каждый бандит не мог спать крепко, а как этого добиться, дело десятое, я языки другие знаю, латынь, например, английский, французский, буду говорить фразы обычные, на наречии иноземном, красивые, я улыбнулся, этим бандитов пугать, ты подыгрывай, ты латынь знаешь, знаю, что есть язык такой, латиняне на нем писание святое читают. Я грозно уставился на него и с чувством и интонацией прочел. «Аут Винцере, аут Мари». Он поднял бровь, кашлянул. «Значит, это или победить, или умереть. Старая мудрость. Ладно, звучит. Как думаешь, сколько местных язык этот знает?» Дворянин погладил свою козлиную бороду. Вздохнул, покачал головой. «Я-то понял. Вижу. План у тебя есть. На тебя полагаюсь». Он поднял глаза, глянул на меня с любопытством. «Скажи, Акарела, взаправду учитель твой?» «Не совсем. Он мне про места эти рассказывал. Про колдовство рядом даже ничего не говорил. Лютый мужик был, этот Карела, но дело знал. Славный атаман, хоть и ватага его небольшая была. Жив ли?» «Жив. Он в Москве сейчас. Был, когда я оттуда выходил. Пьет, гуляет». Я хмыкнул. «Ладно, московит, поговорил. Пойдем, допросим того, второго». Кивнул ему в ответ. Мы, вновь действуя вдвоем, подошли к плененному уже нами разбойнику. Как в классических детективах, хороший и плохой, получается. Только кто из нас какой? Григорий отвесил разбойнику знатную пощечину. Тот качнулся, открыл глаза, уставился на нас. А, вы, слюна текла изо рта. Ты откуда такой взялся? А, я подсел к нему, уставился в глаза, взял за подбородок, повернул чуть влево, чуть вправо, изучал, а, я, Григорий слегка пнул его сбоку, не выходит у нас дуэта, мы оба злые, Маришку знаешь, да, наконец-то его взгляд сфокусировался, она вас всех к бесам отправит, сила у нее, черная, сам видел, ей перечить, нельзя, вы все уже в гиене горите, только не зрите сего, дела, этот, как и казаки те, трое, верит в невероятные возможности держательницы воровского притона. Мне это нравилось все меньше. Народ темный, обмануть их просто. Вот и сводит с ума их какая-то баба. А может, она лишь обличие всего этого ужаса, а за ней стоит какой-то очень хитрый, умный человек, прикрывается персоной ведьмы, а сам действует истине. Может, жук, копать надо. А жука, знаешь, жук тварь, ему веры нет. Молокосос, москаль, сволочь. Прожил там всю жизнь, собака, нас учить приехал. Разбойник цыкнул зубом, закашлялся. Да, знакомая тема, я то, если так подумать, такой же, в глазах всех этих людей, человек из столицы. Только меня мои отправители подставили и насмерть кинули, то его, судя по всему, нет. С конкретной целью послали. Поговорить бы с ним по душам. Выбить, кто за ним стоит. Отец его, говорят, уважаемый был мужик, а он, так, тьфу. Пленник сплюнул кровавый комок. Воды дайте, все равно порешите же меня, как синью заколите. Хоть и спить напоследок, без жажды подыхать. А, я то, что, я по-другому не могу. Жизнь моя, лихая, на жалость начинал давить. Не, с нами так не пройдет. Ага, вали все на жизнь. Украл, выпил, в. Я решил заменить слово из знаменитой фразы. Поле. О, хитро ты сказал. Так и есть. Он даже хохотнул, закашлялся. Клинья подбивает, подлизывается. Живым хочет остаться. Это понятно. Кто у вас в Воронеж связный? Мне почем знать. Я человек простой. Молвили, делаю. А так, боярин. Половина голытьбы наша. Он оскалился щербатой своей рожей. А остальные, как шумнем, так все встанут. Ага, уже боярином кличет. Ради чего? Татары же вас не пощадят. Татары. Он засмеялся. Хрипло. Мы в лесах все давно. А ты подумай, кто нас щадит. Я холоп бывший, беглый из-под Смоленску. Меня и паны секли, и свои секли. А тут мне воля. Я посмотрел на Григория. Тот застыл рядом, спокойный, наблюдал за допросом. Любое упоминание чертовщины пугало этого человека, а допрос вообще никак не отдавался эмоциями на лице. Чего вы тут ждали? Когда лодки будут? Лодки. Он уставился на меня. Умный ты. В ночь придут. Подождите, сами увидите. Идея неплохая. Еще одну банду вашу здесь накрыть. Только вот время, чертово время. Мало его у нас. Надо по вам в самое сердце бить, а не по одному ловить. Мыслишка у меня есть одна, товарищ мой. Я уставился на служилого человека. Тот глянул на меня, хмыкнул. Бей, боярин. Казак понял, что затеваем мы что-то нехорошее. Пытать его будем, закричал. Бей, не жалей. Смерть принять хочу. Струсил я, сдался. Грешен. Бей, бей, гад. Повесить бы его. Татью такая смерть положена. Совершенно спокойно произнес Григорий. Надо что-то решать с ним. Время идет, казак я, с саблей в руках помру, не ори. Я не сильно пробил ему кулаком в грудь, отрезвляя, успокаивая. Ты в плен сдался, оружие сложил, тот закашлялся, слезы на глазах выступили. Мысль у меня есть, повторил я, ты же людей Василия побил, так, пускай он и решает, колоть тебя, как свинью, вешать, или что другое, похуже, только вначале. Я улыбнулся, уставился на него зло и выдал фразу. Медленно, грозно, с пафосом, словно заклинание читал. «Елицта унавиа, нон датур ресурсу саталтером», добавил помедлив. «И Бог не спасет тебя». Значило это в переводе с латыни. «Избравшему один путь не разрешается пойти по-другому». Вполне соответствующей ситуации. Достал кинжал и слегка надрезал пленному руку. Самую малость, чтобы кровь выступила. Встал. Мужика аж затрясло. Он уставился на меня широко раскрытыми глазами. Перевел глаза на служилого человека, опять на меня. «Кто ты? Кто вы такие? Что сказали?» Язык его ворочался с трудом. Трясло его сильно. Григорий, стоящий сбоку, дернулся, перекрестился. Отошел от меня в сторону. Понял на этот раз, что я запугиваю казака или взаправду испугался. «На том свете с Маришкой ты встретишься, а не я. По ее душу я пришел», — проговорил я медленно, с расстановкой. «Ты», — сипел он, начинал захлебываться от накативших чувств. «Тихо сиди, судьбу твою, пленник твой решит». Я наклонился к нему и тихо, зло прошептал. «Но душа твоя, пеклу уже обещана, за грехи твои». Мысль, только что озвученная, мне понравилась. Хорошие взаимоотношения с Доном ох как сейчас нужны. Без них, шансов отбиться мало. Пока Федор до Ельца доберется, поддержат они нас, нет, неизвестно. Сколько их, успеют или нет, кто же знает. Рязань, с ней еще сложнее. А донцы молодцы, здесь недалеко. Да и обида у них есть на Маришку, на татар. Ох, я решу, раздалось сзади. Освобожденный нами казак вернулся. Выглядел он лучше, веселее и довольней. Но все равно, побитый, помятый. Теперь это твой человек. Я махнул рукой. Делай, что считаешь нужным. Можно было, конечно, оставить пленника жить, чтобы он рассказал пришедшим ночью о том, что здесь случилось. Это добавило бы им страха. Но, я поставил на весы взаимоотношения с донскими казаками и некую услугу их человеку против шанса передать этой ведьме послание через пленника. Перевешивало первое. А там, может, он его и отпустит. Мы отошли. Предоставили Василию возможность разбираться самому. Других дел много. Нужно проверить лошадей. Теперь у нас их стало ощутимо больше. Две или три я пообещал отдать казаку, но всего у нас их добавилось шесть, а значит, половина или даже больше в плюс. Дело отличное. Прирастает воинское снаряжение, а с ним и возможности. Кони были не то чтобы отличные, посредственные. Тяжелых всадников ни одна из них не вынесет, только легкую конницу, но даже так, это и деньги и посыльные. Информация и ее пересылка, самое важное. По имуществу, полезное что есть, обратился к Василию. Тот сидел рядом с моим конем, жевал сухарь. Мне тоже захотелось. Завтрак был давно, время обеда прошло, а до ужина, на который была надежда уже в городе, далеко. Подошел, достал из сидельной сумки пару кусков сушеного хлеба, хрустнул зубами. Крошки приятно царапнули язык. Сладковатый вкус хлеба появился во рту. Хорошо, давай, Ванька, что там? Так это, хозяин, лошади. Имущество у них, поганое. Так-то продать можно, конечно. Оно-то все продать можно, только это. Железо мы это, забрали все. Железо оно ценное. А тряпки, ну какие чистые, пойдут. Прогудел Пантелей. Но в основном рванье все, побитое, поеденное. Во, Пантелей дело говорит, хозяин. Ножи, наконечники копий, тоже ножи, считай, забрали. Походный всякий припас, из интересного, пистоль. Не такой, как ваши, конечно, но, неплохой, ладный. Ну и сабли, три штуки. Как вы себе забрали? Примерно. Лук тоже один есть, стоящий. Остальные, мусор. Григорий, Пантелей, вам надо чего? Я с этими словами достал первую сабельку из ножен. Ванька не соврал, отличий от моей текущей почти никаких. Взмахнул, покрутил. Смысла менять шило на мыло никакого. Посмотрел две другие, то же самое. Глаза Пантелея, после недолгих раздумий, загорелись. Пистоль, это же целое состояние, боярин, отставить. Громко сказал я, ты не о деньгах, ты о деле думай. Стрелять умеешь или тебе лук надежнее? Я-то, заросший служилый человек, начал неспешно почесывать затылок. Да, не скоро он был в плане принятия решений. Пистолет, это всегда хорошо, выдал Григорий. Если тебе не нужно, позволишь, себе заберу. Позволение спрашиваешь. Окончательно признал мое главенство в отряде. Отлично, меньше вопросов и споров будет. Добро, бери, товарищ. На сбор у нас ушло примерно полчаса. Василий почти все это время говорил о чем-то с пленным разбойником. Счеты сводил, по носу его щелкал, по ушам, за трещины легкие раздавал, будто играл. Тот огрызался в ответ тихой руганью. Вначале пытался громко, но сразу получал новый несильный, но неприятный удар. Смирился, отбиваться перестал, терпел, подергивался. Интересная манера общения у человека. Да и вообще, этот брат одного из донских атаманов, личность неординарная до мозга костей. Завершилось все тем, что Василий привязал пленника к дубу. Зашел за спину, перебил ему пальцы на руках. Тот кричал от боли, но сделать ничего не мог. Ругался, проклинал казака, а тот только посмеивался. Следом без каких-то сожалений Василий отрезал пленнику уши, сломал нос, быстро воткнул кляп в рот и подошел к нам. Улыбнулся невинной улыбкой, сказал, я его попросил тут повисеть, друзей подождать, он им от нас весточку передаст. Вы же не против, люди добрые? Я кивнул в ответ. Складывалось все хорошо, удалось совместить и услугу брату атамана, и жизнь пленника. То, что сотворил с ним Василий, добавит острых ощущений и впечатлений у тех, кто придет сюда ночью. Тем временем казак произнес, люди добрые, а что я взять могу, чтобы не оскорбить вас? А что тут твое, то и бери, был мой ответ. Проверяйте меня, как дьявол Христа. Во первый раз, он картинно поклонился, заберу только свое и собратьев своих, это моя лошадь и вот эту возьму. Третья наша пала, посекли ее, а я любил ее, рыбехой звал. Он собрался на удивление шустро, накинул один из кафтанов, что выглядел более или менее целым, натянул сапоги, подпоясался кушаком, потом перевязью с саблей, влетел в седло, лихо, умело. Мы, наконец-то, двинулись в обратный путь, спускаясь вниз во враг и поднимаясь из него, шли след в след, как сюда, так выбирались обратно, за собой оставили привязанного к дереву еле живого бандита. Он стонал, мотал головой, плакал. Еще восемь трупов, кинутых вместе в небольшую яму, выворот упавшего массивного дуба. Сверху Иван и Пантелей выбросили ненужный нам трофей, присыпали листвой. Зарывать нежелание, ни времени не было. Ночью их найдет другой отряд разбойников. А не найдет, так звери доберутся. Что останется, быльем порастет, травой да кореньями. Такова жизнь. Где-то через час мы выбрались на то место, где свернули с выбранного Григорием пути в Воронеж. На этот поворот ушло у нас примерно часа три. День перевалил за полдень довольно давно. Солнце все еще продолжало светить, но облаков прибавилось, и на юге чернели тучи. «К ночи бы успеть», — проговорил ведущий нас дворянин. «Успеем», — весело проговорил Василий. «Хотите спою, чтобы ехалось лучше? То-то тебя, люди лихие, схватили», — ответил Григорий. «Так-то нас трое было, а теперь пятеро. И такие вы люди добрые, что не могу, как спеть хочу. Мочи нет, хоть один стих». Мы все молчали. Казак решил, что это знак согласия. Заголосил, как из нижнего из конца, как из маленького из дворца. «Тихо едем, дальше будем», — выдал я, и Василий меня сразу послушал. Удивительно это было. «Как скажешь, человек добрый, для тебя, что прикажешь, то сделаю. Ты мне скажи, где в Воронеже всякая сволочь, что тебя схватила, собирается? Раз уж мы заговорили, давай делись информацией. Зайду прямо, чтобы ты не юлил. О, сволочи-то в Воронеже много. На кого смотришь порой, вроде стрелец, а собакой от него несет, псиной прямо мерзкой. Да и казак какой, вроде казак, а вроде словно нет. К делу давай. Прибаутки Василия мне порядком надоели. К делу. Смотри, боярин». Он заговорил совершенно серьезно, тихо, так чтобы другие не слышали. «Мыслю так, небось, ты с Москвы с самой, от царя едешь, говоришь, что знающий, да еще и Карел узнавал. Это дело серьезное, скажу тебе, как на духу, а ты думай». Он покосился на моих спутников, чуть отставших, продолжил так же тихо. «Раз, из Ельца в Воронеж припаса свезли, видимо-невидимо. Почти все, что там было теперь тут». Он начал разгибать пальцы из кулака. «Два. Воеводы там, уже штуки две сменились, за неполный год. Сидят, усидеть пытаются, да не могут, мрут. Промеж казаков, стрельцов и иных людей ладу нет, веры нет, мысли нет. Три. Голытьбы в городе, по типу той, которую ты побил, меня освободил, собралось много. Захребетники у каждого второго живут и бобыли. Это не донские казаки, над ними атаманов нет. 4. Кто правит ими? Сам думай. Раз Маришка у города сидит, думаешь просто так? Нет. Что вздумает, то творит. А воевода что? А ничего. И 5. Он, наконец, показал мне ладонь открытую, резко в кулак сжал. Ты сам мне про татар сказал, это не я придумал. Смекаешь? Я смекал. Ситуация аховая, мне не нравилась совершенно. А он тем временем продолжал. У ворот, что на север смотрит, где дорога донская в город упирается, место имеется, двор кабацкий, такое всегда людей лихих, типа меня собирает, а еще слобода ямская, там бедность в край людей замучила, так и думай, добрый человек, что тебе с этим всем делать. Он пришпорил коня и пошел чуть быстрее вперед, от нас не сильно отдаляясь, но и вроде бы двигаясь отдельно. Задумался я, на душе как-то нелегко стало. Надежда была, что воевода сидит в Воронеже крепко, но по словам этого человека, шаткое его положение. Да и что за человек он, неясно. Выходит, сейчас расклад такой. Есть люди, по типу Якова, готовые служить родине, своей земле, и против татар выступить. Это раз. Второе. Есть воевода, которого скинуть хотят. Те письма, которые я везу, они для этого и есть. Это два. На него опереться не получится, он сам шатко сидит. Но убедить помогать мне, надо. Раз качается он, то сам опору держать будет. Вместе встав, справимся. Дальше, третье. Фактор важный. Проверить надо его. Если Василий не соврал, в Воронеже снаряжение военное для похода на Азов хранится. Что-то такое я припоминал из истории. Елец и Воронеж должны были стать базами двух лжедмитриев. Первый хотел на юг идти. Второй, засесть здесь крепко, силы собрать. Тушинский вор еще жив. Его часть земли русской царем считает. В Воронеже его поддерживают. Шуйский тут не в почете, как и люди его. Воевода, точно им ставленный человек. Но это не так уж важно. Жить захочет, делать будет то, что нужно. Без оглядки на верховную власть. Здесь и сейчас себя спасать. Сходятся все воедино. Жук, Маришка готовит недоброе. Вместе они или нет, выясню. Татары идут, подожгут весь уезд, дальше на север двинут. Противостоять им здесь особо некому. Значит, мне разгребать все эти дела. Кому еще-то? Солнце начало катиться за горизонт. Наступал вечер. Я подкрепился еще сухарями, закинул кусок вяленого мяса, запил ключевой водой из бурдюка. Еда походная, насытиться ей нельзя, но из голодухи помереть не даст, пока не кончится. Мне не привыкать, а вот телу молодому лучше бы есть побольше и тренироваться подольше, чтобы мышцами обрасти. Только время где взять? Мы обошли по дуге заваленную буреломом и заросшую густым подлеском нагорную дубраву, полную курганов. Стали спускаться к Казарской поляне. Здесь холмы были пониже, отходили чуть вдаль от реки, открывался луг. На нем виднелись очередные руины, совсем старые. Когда-то давно здесь тоже стояло поселение, но не пережило оно эпоху ига. На другой стороне реки как раз открывался вид на заболоченный, поросший лесом район, Колдуновку. Лодок на воде, вблизи не было. Вдали на юге виднелись, поднимающиеся к небу дымы города. Там, где человек живет, без огня никак, а огонь без дыма не бывает. На воде присутствовали черные точки, суденышки. Жизнь кипела. Рыбаки, видимо, трудились. Да и какая-то переправа же должна быть. Паром, на той же стороне, левой, есть слобода-придача, о которой я помнил из своего времени. А еще Масловская слобода. Но вот про нее. Могла она появиться все же позднее, ближе к эпохе царя Петра I. Солнце совсем уже клонилось к закату. Осталось нам где-то с час светлого времени. Дальше сумерки и ночь. Лошадей погнали быстрее. Надежда успеть до темна все же появилась. Прямо на нашем пути, чуть правее, вверх тоже поднималось несколько дымков. Чуть дальше от реки, на одном из холмов, вокруг города жизни было ощутимо больше, это чувствовалось. Тропы стали более протоптанными. То здесь, то там встречалось присутствие человека. Рубленные пни, вычищенные от хвороста подлесок, распаханные поля. «Ну что, казак Василий, ты с нами в Воронеж или?» Я не стал завершать фразу, пусть сам он ее за меня выскажет. «Я в слободке близкой на постой остановлюсь, словом добрым расплачусь», — улыбнулся он. Повернулся ко всей нашей изрядно утомленной в дороге процессии. Конь его затоптался, зароптал, но казак не обращал на это внимания. Привстал на стременах, прокричал: «Люди добрые, спасибо вам!» Поклонился, как мог из седла: «Бог даст, свидимся! Боярину должен я, должок верну!» Сказав это, он взял второго, заводного коня, помчался рысью вперед, уходя от реки вправо. «Ух и странный казачок!» — покачал головой Григорий. «Брат его путный, а этот какой-то шальной. Поторопимся, до ночи добраться надо!» Подогнал их я. «Тут лучше ближе к берегу идти». Мы спустились и по лугу, по уже достаточно хорошо хоженой тропе погнали лошадей быстрее. Они тоже устали, но дело того стоило. Ехать в темноте совершенно не хотелось. К тому же был шанс, что в город затемно нас не пустит. Двигались вперед вдоль берега. Наконец-то, спустя чуть меньше часа пути, впереди все отчетливее виднелась церковь, расположенная у берега реки. Над ней нависали башни Воронежа. Добрались. Но удастся ли внутрь попасть или до завтра дожидаться где-то здесь, за стенами? Глава 13. Впереди перед нами начинался поселок, за которым виднелись какие-то крупные строения, а за ним – церковь. Справа на холме, подсвеченные лучами закатывающегося за них солнца, к небу вздымались массивные деревянные башни и стены города. Воронеж. Григорий снял шапку, перекрестился. «К монастырю подъезжаем. Церковь Успения Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии там, а это земли ее церковные. Не дойдя, направо, через посад к Кремлю пойдем». Действительно, на горе виделся подъем, ведущий к крупной башне с воротами. Я повторил религиозный жест. В мое время примерно на месте возвышающегося деревянного храма стоял каменный, недавно прошедший реконструкцию. Где-то вот здесь царь Петр, спустя 100 лет от времени, в которое я попал, начнет строить могучий русский флот. Даже будут, по слухам, у государя мысли, перенести столицу сюда из Москвы. Но выберет он все же северные земли и отстроит с нуля Санкт-Петербург, как окно в Европу. До этого далеко. Впереди еще по-настоящему много тяжелых, кровавых лет. Воронеж окружали стены. Несколько массивных башен возвышалось на холмах. Обзор с них открывался отличный. В этом месте левобережье, пологая степь с заливными лугами. Врага увидеть издали несложно. Мы проехали монастырскую слободку. Люди уже вернулись с вечерней службы, смотрели на нас, крестились. Видеть вооруженных здесь не впервой. Большая часть взрослого мужского населения города – служилые люди. Но то, что мы шли с большим количеством заводных коней, говорило о нас, как о гонцах издали. А это, зачастую, к беде. В смутное время добрых вестей никто не ждал. Между слободкой и монастырем я увидел комплекс крупных сооружений, бани. Вот это да, дела. Интересно, монастырь к ним имеет какое-то отношение? Скорее всего, это его имущество, и за пользование водными процедурами горожане платят именно в казну храма. Чудно. Мы свернули направо, повели коней в гору. Почти сразу пришлось спешиться, вести животных под устцы. Мой скакун может, и смог бы меня вытянуть, но он тоже устал. Нужен был отдых и людям, и животным. До высоких стен в землю, в склон было врыто множество надолбов. Кое-где имелся частокол. Лезть мимо протаренного пути, риск ноги переломать. Подступ к стенам с какими-то стенобитными оружиями, организованно строем, с лестницами выглядел для меня как очень плохой план. Крепость по меркам того времени, конечно, не идеальная, да и не каменная. Но то, как она стоит, говорило, что с этой стороны, с реки Воронеж взять ее очень и очень непросто. С иной, западной части, должно быть проще. Там нет естественного обрыва. Мы добрались до обвода стен, двинулись под ними налево. Наверху засуетились. Колокол не звенел, но к башне, куда мы направлялись, поторопилось несколько человек. Ворота оказались уже заперты, людей окрест, кроме видимых внизу в поселке, нет. Спускались сумерки. Вот-вот и ночь войдет в свои права. Мы остановились у въезда. Лошади горцевали и ржали. «Вы кто такие? Что за люди? Чьих будете?» С надвратной башни высунулся бородатый мужик, одетый в зеленый, вполне добротного вида кафтан, сущий стрелец из фильмов про эпоху Ивана Грозного. Следом за ним показалось еще две головы в шапках. Хорошо стража работает. Это плюс. Подьячий поместного приказа из Чертовицка с собратьями. «Григорий!» — выкрикнул, высоко задрав голову. «К воеводе мы! С делом!» Стрелец пристально осмотрел нас. Рядом с ним люди внутри что-то говорили, слов слышно не было. «Ночь на дворе!» «Так-то!» — выдал стрелец. «Закрыт город!» «Так, мы как раз ночевать. Дело у нас к воеводе!» Он исчез, быстро появился вновь, выдал. «Ждите!» Лошади продолжали нервничать. Устали, как и мы сами. Хотелось есть. Пока ждали, решил осмотреться. С холма открывался отличный вид. В мое время здесь был самый центр города. Воронежский государственный университет, чуть выше. Прямо где-то вот здесь, на территории крепости. В округе на спусках, частный сектор, самая старая часть города с интересными постройками. Несколько церквей, а у воды, водохранилища, красивая благоустроенная набережная. Место для концертов и прогулок влюбленных парочек. Сейчас все выглядело совсем иначе. Дух захватывал от различий. Вдали за рекой, левый берег, степи, лесистые участки слева и справа. Уже на нашей стороне, чуть дальше, по течению реки к небу поднимался дым. Там размещалась еще одна слободка. Район Чижовки уже сейчас существовал, жил своей жизнью. Весь Воронеж начала 17 века умещался на небольшом пятачке. Это в мое время это мегаполис с миллионным населением. А здесь, за стенами и вокруг них, 5000, может, 7 где-то живет. Крепость, центр города, имела несколько башен. Я видел две слева, выступающие по естественному изгибу рельефа, и одну, двойную справа, на углу, мимо которой мы прошли. Время шло. Чего так долго? Промедление начинало злить. У нас дело, а здесь какие-то проволочки. Ночь скоро. Времена неспокойные. Могут не пустить? Это вряд ли. Прошло еще минут 5.